Тогда, пожалуй, я знаю, как заглажу свою вину. Его улыбка, плавное движение, легкий, но непреклонный напор все буквально кричало, что я попала в лапы к хищнику. Я точно знала. Поверю ему и попадусь. Хорошо, если легкими травмами потом отделаюсь. Но какие еще варианты оставались? И потом, возможно, не все так плохо, как подсказывает жизненный опыт. После вас. Начальник пропустил меня в лифт. Входите, милая. Я не обижу, скорее наоборот. Вам будет интересно. Двери громко сомкнулись. Я вздрогнула и взглянула на сильные пальцы, сжимающие мою сумочку, на темно-синий галстук с небрежно ослабленной петлей, на чуть покрытый щетиной подбородок и остановилась на чувственных губах, совсем недавно творивших самые распутные дерзости. Кажется, это не лифт закрылся, а капкан захлопнулся. Конечно, у него оказалась огромная дорогущая машина. Черная, стильная, с большими удобными кожаными креслами. Стоило завести ее нажатием какой-то кнопки, как заиграла очень даже миленькая мелодия и включилось несколько лампочек на мониторе у руля. Запах кофе бодрил и дарил надежду, которую Алексей Викторович придушил на корню одной фразой. «Любите эксперименты, Аня?» «Нет», — хмуро ответила я, прикидывая, какую скорость он уже набрал и сломаю ли я что-нибудь, если выпрыгну на ходу. «А мне показалось». «Показалось. Я против боли, Алексей Викторович». «Просто, Алекс, Анечка, мы же не на работе». «Хорошо, Алекс. Кажется, я совершила ошибку. Мы совершили». «Мы?» Он удивленно посмотрел на меня, обезоруживающе улыбнулся и покачал головой. «Я точно не совершал сегодня ошибок. Прекрасный день, чудесный вечер». «Да, ну, я имела в виду служебный роман». Он закашлялся. «Никаких романов, Анечка». Снова взгляд в мою сторону, на этот раз настороженный и серьезный. «Только секс. Предлагаю такой расклад. На работе вы секретарша, после работы мы иногда расслабляемся. И прежде чем вы начали отказываться и кричать «я не такая», предложу вам свою квартиру в бесплатное пользование. Здесь недалеко. Я снимаю ее давно и ночую там, если сильно задерживаюсь на работе». «Не понимаю». «Вы будете там жить. Я великодушно передам вам ключи и продолжу оплачивать счета». «А взамен?» Я вскинула бровь, уже понимая, чего он захочет. «Секс. Ничего криминального, как я уже говорил. Вы привлекательная девушка в моем вкусе. Я здоровый мужчина в самом расцвете сил, но без возможности тратить кучу времени на ухаживание». «И встречаться при этом мы не будем». «Боже упаси! Только периодический секс по общему согласию. Но сразу оговорюсь, других мужиков в вашей постели быть не должно». «Вы собственник?» — усмехнулась я. «Нет, я немного трус». Я склонила голову на бок и недоверчиво переспросила. «Трус?» «Вы не ослышались». Алексей Викторович выдержал небольшую паузу и, поняв, что не отстану, все-таки пояснил, что имел в виду. «Боюсь болезней, передающихся половым путем. Конечно, презервативы многое решают, но иногда хочется настоящих ощущений. Поэтому вам придется пройти гинеколога и показать мне справки». «Вы охренели?» — выпалила я. «Есть немного. Очень тяжелая неделя, видите ли. Но меня уже отпускает, спасибо. Хотя еще разок потрахаться не откажусь». «Теперь мне понадобилась пауза». «Вы всегда такой?» — задыхаясь от обиды, спросила я, не надеясь на адекватный ответ. «Откровенный?» — подсказал он. «Я бы выразилась грубее, но пусть будет откровенный». «Нет, не всегда. Но если мы собираемся быть ближе, чем просто босс и секретарша, придется делиться реалиями. Расскажите что-нибудь гаденькое про себя». Я возмущенно фыркнула. «Что ж, всему свое время». Алексей Викторович озорно подмигнул мне и сделал музыку погромче. Дальше мы ехали молча до самого дома. Обычная, ничем не примечательная высотка в спальном районе встретила нас безлюдным, заставленным дорогими машинами двором. Я всегда поражалась простой истине. Все жалуются и ноют. Злит шум города, злит загаженный воздух, нет возможности нормально заработать, все дорого, но во дворе пешком пройти негде. Огромные дорогущие монстры с тонированными стеклами заполонили все. «Сюда, Анечка!» — позвал меня Алексей Викторович, открывая дверь нужного подъезда. И да, с некоторых пор у меня появилась пожилая соседка. Старайтесь общаться с ней поменьше. Сбережете себе нервные клетки. Я тут же представила, скольких секретарш приводил пожить мой новый начальник, и впервые в жизни почувствовала себя проституткой, с личным сутенером. Он же любовник. Дожила, Аня. «Вам что-то не нравится?» — спросил меня чуткий босс, нажимая кнопку с цифрой 6 в лифте. «Все», — ответила я. «Жаль. Надеюсь, вы скоро освоитесь, потому что мне с вами как раз вполне понравилось». Я закатила глаза, сердито откинула назад лезущие на лицо волосы и промолчала. Ночевать на улице не хотелось. А уж завтра я что-нибудь непременно придумаю. «Вот и ваше временное пристанище», — улыбнулся Алексей Викторович, открывая массивную железную дверь. «Будьте как дома. Надеюсь, и меня сегодня приютите. Поздно уже». «Разве у меня есть право вам отказать?» Меня начинало потряхивать от злости. Никогда не чувствовала себя большей дешевкой, чем сегодня, сейчас. «Конечно», — пожал плечами Алексей Викторович и закрыл дверь со стороны квартиры. «Отказать в сексе, пожалуйста, вы же не машина». «Но вот в ночлеге, увы». Он развел руками. «Здесь ваши права кончаются». «Угу», — осматриваясь, недовольно буркнула я. «Итого, что мы имели на эту ночь?» «Широкая уютная прихожая, две просторные комнаты, без намека на извращенческие качества хозяина, никаких комнат более пыточных на первый взгляд не обнаружилось». Квадратная кухня с потрясающим деревянным гарнитуром, набором хорошей техники и почти полным отсутствием посуды. Я бы здесь пожила, мне все понравилось. Особенно широкая кровать с невообразимо удобным матрасом и объемная, явно больше стандарта раза в два ванна. «Ну как?» — раздался голос начальника из кухни. Следом до меня долетел манящий запах кофе. Алекс стоял у небольшой стойки и помешивал лучший в мире напиток, поглядывая на меня с легкой хитринкой. Его пиджак беззаботно болтался на спинке стула рядом с галстуком. Рубашка была наполовину расстегнута, рукава закатаны на три четверти. И я вдруг подумала, что на моем месте мечтали бы оказаться сотни тысяч женщин. Нас, неудовлетворенных и скучающих по настоящей мужской ласке, много. А этот еще и красавчик. И сразу правду сказал. Никаких обязательств, только секс. В конце концов, что такого, если я совсем немного позволю себе побыть беззаботной, удовлетворенной блондинкой? В общем, когда он протянул мне чашку, я приняла ее с благодарной, немного распутной улыбкой. Злости как не бывало, зато вожделение нарастало. Оказывается, не так уж и много надо женщине, чтобы позабыть о морали, взращиваемой мамой с самого детства. Полуголый красавчик явно все понимал, но попыток сблизиться не предпринимал. Облокотившись на столешницу упругим задом, он стянул рубашку, поводил широкими плечами, сложил руки на груди и теперь наблюдал, как я пью приготовленный им кофе, с трудом проглатывая горячий напиток. Дразнился, сволочь. Долго я подобного не выдержала. Одно дело хотеть связи с мужчиной, и совсем другое — открыто об этом говорить. А он явно ждал, пока я скажу или сделаю что-то, или намекну. В общем, не дождался. Буркнув невнятно «спасибо, было очень вкусно», я поставила практически полную чашку на стол и, громко топая, удалилась в ванную, потому что очень нужно было спрятаться. Закрывшись, прислонилась спиной к двери и, замерев в этом положении, наконец попыталась привести дыхание в порядок. Сердце билось как ненормальное, руки тряслись, словно мне давно за 60 и вот-вот хватит удар. Мрак. Резко оттолкнувшись от двери, я подошла к раковине и умылась холодной водой, неприлично отфыркиваясь. Не помню, чтобы когда-то раньше меня настолько влекло к мужчине. Причем не было в новом начальстве ничего сверхъестественного. Да, хорош, сволочь, да, ухоженный, одет с иголочки. А уж фигура, бог секса, да и только. Но таких вокруг много, даже слишком много. Больше того, даже мой бывший уступал Алексу лишь немногим. Бабла и ума у бывшего почти нет, Зато в плечах он даже шире. А вот секс у нас всегда был однотипным и посредственным. Не то что... Скинув одежду, я на автомате ступила в ванну и задернула шторку. Хотелось смыть с себя прожитый день. Вот только взявшись за душ, я обнаружила вместо крана кучу кнопочек без всяких опознавательных знаков. Краны нашлись внизу. Но сколько я их ни крутила, все оказалось бесполезно. Спустя минуту, стоя в нагретой ванне без воды, зато с вибрирующей спинкой, я откровенно выматерилась и решила прекратить тыкать в кнопки наугад. Полотенце я нашла лишь одно, маленькое и узенькое. С губ снова сорвалось неприличное словосочетание, после чего я открыла дверь и, прикрывая тряпочкой полотенцем все самые откровенные места, высунулась, чтобы позвать хозяина этих шикарных апартаментов. Он проходил мимо. Разумеется, случайно. Остановившись напротив, вскинул бровь и с интересом пробежался взглядом по открывшемуся виду. Передумала, последовал вопрос. Я раздраженно повела плечами и, посторонившись, как можно вежливее попросила: «Настройте мне ваш хренов душ». Алекс не спешил стать моим личным суперменом и спасти любовницу от холодной смерти. «Ладно, попробую еще раз. Сама». Зло проговорила я, попытавшись снова закрыться. Не тут-то было. Шеф протиснулся в оставшийся проем и с очень серьезным видом подошел к вибрирующей ванне. Осмотрелся, ухмыльнулся, качнул головой, видимо, поражаясь про себя, какую деревню притащил в свой дом. «Что?» — не выдержала я. «Ничего», — ухмыльнулся Алекс, стягивая брюки и оставаясь лишь в синих, сильно обтягивающих его упругую задницу боксерах. «Сейчас все будет. Залезай со мной, покажу, что для чего». Он вошел внутрь и выжидающе остановился в очень выгодной позе. Я могла убежать. И порядочная девица, кое я себя считала раньше, убежала бы. Только вот порядочности во мне становилось все меньше, вожделение все больше, а совесть гадина такая вообще молчала. Ванна была горячей, его взгляд искрящимся, и во мне снова разгорался пожар желания. Невольно мелькнула мыслишка, что кто-то мне сегодня таблетку Виагры по-тихому подсунул. Посмотрела на его литые мышцы, сильные умелые руки, чувственные губы и поняла. Если мне и скормили те самые чертовы таблетки, то сразу упаковку. Я сама потянулась к резинке его трусов, позабыв про стыд. «Намокните», — шепнула, едва дыша. «Заботливая моя», — хрипло отозвался он, припадая к моим жаждущим нашего первого поцелуя губам. Я часто сужу о мужчине именно после первого поцелуя. Таковых было 16. Да, немало, но отнюдь не с каждым мы довели дело до постели. Треть отсеялась как раз на поцелуе, еще 2/3 на этапе вторых свиданий. Так что же Алекс? Он вкусный. От него пахнет кофе и корицей. Его язык, умелый, ласкающий и подчиняющий, направляет мой. Его руки, сильные, крепкие, с длинными красивыми пальцами, ищут на моем теле самые чувственные места. Гладят, трогают, сдавливают и отпускают. Дарят блаженство и ощущение защищенности, рождая неистовый трепет. Я не могу оставаться в стороне и медленно высвобождаю член из плена ткани. Наконец касаюсь его, чувствуя, как он набух, и улыбаясь в ответ на довольный стон, вырывающийся изо рта Алекса. Ванна медленно наполняется. Понятия не имею, когда он успел нажать нужные кнопки, но теперь я стою по щиколотку в чуть теплой воде. Босс внезапно отстраняется и приказывает: «Ложись». Пару раз удивленно моргнув, я подчиняюсь. Вода, теплая и ласковая, обнимает мое тело, оставляя на поверхности грудь с возбужденно торчащими розовыми сосками. Это будоражит и без того встревоженное сознание. Алекс выключает воду, стоит надо мной, рассматривает сверху, шумно дышит сквозь расширившиеся ноздри, как гепард, вот-вот собирающийся напасть. Не зная, что делать дальше, я беспокойно закусываю губу и прикрываю глаза. Раздается легкий плеск. Он движется в воде. Садится рядом и отодвигает меня от спинки ванны, усаживаясь туда сам. Потянув меня к себе, заставляет откинуть голову на его плечо, обнимает ладонями мою грудь, раздвигает ногами мои ноги, целует открытую ласком шею. «Да», — Выдыхаю, когда одна из его рук скользит дальше, вниз по животу, к центру моего вожделения. Но он снова действует совершенно непредсказуемо. Внезапно, хватая мою кисть, поворачивает ее ладонью кверху, выдавливает на нее немного мыла для интимной гигиены и направляет туда же, куда недавно двигался сам. «Давай же, детка!» — шепчет, растирая мыло по моему указательному пальцу. «Коснись себя там. Покажи, как именно тебе нравится». «Что? Нет. Я теряюсь, пытаюсь пошевелиться, но мои ноги и руки в его плену, а палец уже оказывается на горошине, жаждущей разрядки». Он помогает мне совершать первые осторожные движения, массируя напрягшийся бугорок, вырывая из моего горла стон не то от стыда, не то от удовольствия. Вскоре я начинаю действовать сама, даже не замечая, как его руки снова перемещаются на грудь. Лишь когда он сжимает и тянет кверху соски, вызывая волну болезненного блаженства, я ахаю и раскрываю глаза. «Не останавливайся, милая!» Он прикусывает нежную кожу на моей шее и тут же зализывает место укуса. Я начинаю растирать горошину интенсивнее, чувствуя, как напряжение внутри нарастает с каждой секундой. Выгибаясь в ответ на наши общие ласки, я теряюсь в пространстве и времени, извиваюсь, не в силах оставаться на месте, терзаемая невероятными ощущениями упоения и неги. «Кончай же!» — хрипит Алекс в самое ухо, и оргазм тут же накрывает меня с головой. Он тихо смеется, гладит по запутавшимся волосам и хвалит. «Умница! Только вот...» «Что?» — спрашиваю я, оборачиваясь и все еще внутренне дрожа от пережитого удовольствия. «Я рад за тебя, милая, но кто поможет бедному уставшему боссу?» Он указывает взглядом вниз, и я сразу догадываюсь, на что именно намекает Алекс. «Боюсь, что не понимаю, о чем вы». Притворно вздыхаю я и приторно-сладко улыбаюсь. «Мне бы в кровать». Демонстративно зевнув, я медленно поднимаюсь и оглядываюсь на слегка прибалдевшего Алекса со словами. «Спасибо. Все было умопомрачительно и познавательно. Но мне завтра рано вставать. Начальник — зверь, завалит работой, если опоздаю». «Серьезно?» — он вскидывает правую бровь. «Есть же такие мужики. Мудаки, я бы сказал». «Хорошо, что вы исключение, Алекс. Широко улыбаюсь я». «Это правда». Он поднимается, его большой член упирается мне в бедро, рука скользит по животу все выше, останавливаясь на груди и слегка поглаживая ее. Губы шепчут прямо в мое ушко. «Я даже провожу тебя, милая, до постели, чтобы ты смогла как следует выспаться перед трудным днем. Но сначала...» И на нас полилась вода. Теплые, тугие струи падали сверху, пробуждая мурашки на коже, обнимая объятые страстью тела. Властные губы вновь захватили меня в плен, крепкие руки с силой прижали к стене, одно колено вторглось меж моих слегка расставленных ног, упираясь в клитор, слегка надавливая и вызывая призывный вздох. Сильные пальцы на миг пропали из поля зрения, и тут же я почувствовала, как они обнимают мою попку, массируя ее, чтобы резко приподнять меня навстречу давно готовому члену. Он ворвался внутрь, не имея больше ни сил, ни желания терпеть. Движения, молниеносные, частые, неосторожные, должны были отпугнуть меня, но лишь пробуждали ответное влечение. Я выгибалась навстречу резким толчкам, желая, чтобы он проникал все глубже, впивалась ногтями в его широкие плечи. Уже спустя минуту мы оба затихли. Содрогаясь от оргазма, я висела на своем новом начальнике, чувствуя, что силы закончились. Полностью. Но вместе с физическим истощением пришло ощущение полнейшего удовлетворения и счастья. «А вот теперь в душ», — проговорил Алекс. Он поцеловал меня в макушку и поставил на непослушные ноги. Выдавил немного геля на мочалку и протянул ее мне. «Сама или помочь?» «Сама». Шепнула я, понимая, что слишком устала для еще одного секса. «А секс будет, если он снова начнет меня касаться. В этом я не сомневалась». Сам Алекс ополоснулся в считанные секунды, указал на кнопку выключатель и, подмигнув, вышел голым, сообщив, что принесет полотенце. Думать о случившемся не хотелось. Решив немного побыть с Скарлетт О'Хара из «Унесенных», я оставила все сомнения и моральные бичевания на завтра. Принес полотенце, укуталась, а уже спустя минуту утопала в теплой постели под пуховым одеялом на безумно удобном матрасе. Алекс ложиться не спешил. Сидя в кровати и уткнувшись в свой ноутбук, он хмурился и пытался испепелить изображение взглядом. Заснула я, улыбаясь непонятно чему. Резко распахнув глаза, я больше минуты пристально смотрела на голую мужскую спину, широкую сверху и зауженную к низу. И это был не мой бывший. Еще минута понадобилась, чтобы вспомнить, где я и с кем. За это время, готова спорить, у меня все-таки появились первые седые волоски. Тихо поднявшись, я на цыпочках прошлась в прихожую, достала из сумки свой мобильный и нырнула в ванную комнату, плотно прикрыв дверь. На замок. 7 мерных гудков заставили меня нервничать еще сильнее. Неужели не ответят? Но нет, 8-й гудок прервался, и в трубке раздался до боли знакомый голос. «Некогда!» — рявкнула подруга. «Дашка, алло, не вешай трубку!» — проныла я. «У меня беда или счастье, пока не знаю». «Месячные пришли», — хмыкнула Дашка. «Это, к счастью, поверь». «Да ну тебя! Я мужика встретила». «В смысле встретила?» — насторожилась подруга. «Какого мужика? Это может подождать до утра?» «Нет, я у него дома». «Ну, ты уже большая девочка, так что...» «Живу». Дашка чем-то подавилась, закашлялась и, пропев: «Мусечка, я сейчас, мой хороший», зашипела. «А ну, рассказывай». «Меня долго уговаривать не надо». «Это мой начальник». «Нет», — простонала Дашка. «Ты совсем сбрендила». «Мы с ним переспали уже 2 раза. Один раз после работы и на моем новом столе. Второй у него дома. Я сейчас в ванной». «Ты охренела?» «Не ори, так получилось. Сама в шоке. Он мне сделку предложил. Я с ним сплю, а он мне квартиру оплачивает. Свою квартиру. В смысле, снимает для меня». Подруга молчала, пока я объясняла сложившуюся ситуацию, путаясь в мыслях и словах. «Блин, знаю, звучит жутко», — прохныкала я. «Но ночевать негде, денег нет, секса не было нормального 100 лет, а он классный». Я подумала... Черт, да я, похоже, вообще не думала. Все, сейчас пошлю его нах и уйду. Ты права. «Стоять!» — Дашка рвано выдохнула. Я поняла, что она закурила. «Значит, квартиру оплатит и сам ничего?» «Угу». «Извращенец?» — деловито уточнила она. «Ну, грубоват, но в целом терпимо». «В смысле грубоват? Плетки, стропон, шибари?» «Чего?» «Ага, ну, значит, нормальный мужик попался. Надо же». «Он сказал, что любит эксперименты. Да и слово «нежность» вообще не знает, похоже. У нас, говорит, не роман, Анечка, мы просто трахаемся. То на столе, то в ванной лежа, то стоя в ванной». «Класс! Бархатный!» — мечтательно пропела подруга. «Легонький БДСМ и оргазм на двоих. Шик! Мне бы такого! Мой-то совсем скучный стал. Приехал, потерся об меня пару раз и кончил. Мрак». «Дашка, давай без подробностей», — поморщилась я. «Скажи лучше, что я рехнулась. Отругай как следует. Вправь мозги». «Враг я тебе, что ли, Анька? Скинь мне ваш адрес смс-кой и иди спать. А утром позвони и скажи: погода сегодня прекрасная. И я пойму, что все хорошо. Пароль у нас будет такой». «Ух». «Хватит вздыхать. Иди к своему толстосуму, а я пошла Арса порадую. Я ему еще новый пеньюар не показывала». Все так же тихо, вернувшись в постель, я аккуратно легла на краешек, прижимая к попе босые холодные ноги и по-прежнему сомневаясь в решении остаться любовницей босса. Не знаю, до каких пор меня хватит. Пока не найду квартиру? Или пока не надоест качественный секс? Или... Да мало ли какое «или» наступит. А пока пусть будет как есть. Замерзла? Внезапно спросил Алекс, приоткрывая один глаз и сонно щурясь. «Иди сюда». Он приобнял меня за талию, придвинул к себе, сжал мои ноги своими и, уткнувшись в макушку, засопел, словно и не просыпался. И мне вдруг представилось, всего на один миг, что у нас настоящий роман. И так приятно стало, так тепло и надежно, что я скорее прикрыла глаза, лишь бы успеть заснуть, пока сказка не оглушила реальностью. А утром сказка кончилась. «Аня! Мать твою, Аня!» «Проспали, подъем! У меня переговоры в 9. Будильник, уродец, не зазвонил.